кивнул Флетч. Признался. Иногда лжецы говорят правду. Фрэнк посмотрел на зал городских новостей. А что тут делают копы? Шестеро полицейских обступили секретаря Фрэнка. Преступник есть жертва собственного преступления, сказал Флетч Бифу. В чем, я думаю, вам в скорости предстоит убедиться. Зазвонил телефон. Секретарь, занятая спором с полицейскими, не смогла взять трубку, так что отвечать пришлось Фрэнку. Слушаю. Кто это? Он посмотрел на Бифа. Лейтенант Гомес. Да, Биф у меня. Нет. Взгляд на Флетча. Я ему все передам, лейтенант. Пистолет? Хорошо. Пистолет 22-го калибра, зарегистрированный на Стюарта Чайлдерса. Биф поднял голову. Отпечатки пальцев Стюарта Чайлдерса. Фрэнк злобно глянул на Бифа. Баллистическая экспертиза? Дональда Хайбека убили из этого пистолета. Будьте спокойны, я все передам. Фрэнк медленно положил трубку и откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. Биф сидел, выпрямив спину, на краешке кресла, готовый сорваться с него в любую минуту. Шум за дверью усиливался. Двое полицейских спорили друг с другом. Оба показывали пальцем на Флетча. «Ладно». Биф поправил левую брючину. «Подготовку материалов по убийству Хайбека я веду в тесном контакте с лейтенантом Гомесом, поэтому он и звонил мне». «Ты даже не знал, что звонит именно он», — заметил Фрэнк. На помощь секретарю прибыл Хэм Старбак, встал между полицейскими и дверью в кабинет Фрэнка. Флетч наклонился вперед. «А теперь, Фрэнк, насчет Бена Франклина». «Заткнись!» — рявкнул Биф. Фрэнк изогнул бровь. «Рассказывай», — приказал он Флетчу. «Дружеские услуги Бена Франклина принадлежат лесной нимфе Incorporated, которой, в свою очередь, владеют две компании — Canguel Screw и Lingman Toys». Фрэнк переводил взгляд с Бифа на толпу перед дверью кабинета, но одновременно и слушал. «У Canguel Screw и Lingman Toys один хозяин, Параска Steamship Company, совладельцами которой являются четыре женщины. Иван Хеллер, Анита Гомес, Мариетта Рамсин и Аврора Уилсон». Лицо Бифа Уилсона побагровело. За дверью кричали все, даже Хэм Старбак. Фрэнк смотрел на телефон. «Анита Гомес». Он глянул на Бифа. «Аврора Уилсон». Фрэнк придвинулся к столу. «Гомес и Уилсон. Похоже, вы действительно работаете в тесном контакте». Он потянулся к телефону. «Теперь я понимаю, как фотоснимки этих шлюшек попали в понедельник на страницы спортивного раздела». «Сукин ты сын!» — взорвался Биф. «Мат!» — Фрэнк уже говорил по телефону. «Фрэнк, Джефф, выпиши чек на выходное пособие для Бифа Уилсона. Я хочу, чтобы к 5 часам ноги его здесь не было». «Да, он уволен». «Далее ни он, ни его компании не будут прикрываться Ньюс Трибюн». Биф вскочил. Пальцы его сжались в кулаки. «Сукин ты сын!» — повторил он. Шагнул к Флетчу и ударил его. Флетч свалился со стула и покатился по ковру. Дверь открылась. Первым вошел Хэм Старбак. «Извините, Фрэнк, но копам нужен Флетч». Он посмотрел на лежащего на ковре Флетча. «С чего это ты предпочитаешь стульям ковер?» Биф уже стоял над Флетчем и держал руками его шею. «Александр Ледикоут!» — крикнул один из полицейских. «Я его узнал, когда остановился перед светофором». «Ты не сверил номера!» — закричал второй. «А мы сверили!» Он Ирвин Флетчер, разыскиваемый за хранение и распространение наркотиков. «Помогите, помогите!» — хрипел Флетч. «Вооруженное ограбление! Ты спал, что ли, на утреннем инструктаже? Кокаин! Слушай, Флетч!» Фрэнк обошел стол, присел рядом с Флетчем, которого душил Биф Уилсон. «Статья об убийстве Хайбека, включающая признание Чайлдерса и его арест, нужна мне для утреннего выпуска!» Гомес сказал, что его арестуют до вечера. Разумеется, об аресте напишут и другие газеты, но подноготная этой истории появится только у нас, с ссылкой на то, что он признался в убийстве репортера «Ньюс Трибюн». Продолжение мы дадим в субботу. Флетч пытался разжать руки Бифа. «Прекрати!» — Фрэнк стукнул Уилсона по плечу. «Он нарушил все правила дорожного движения!» — воскликнул третий полицейский. «Кто бы то он ни был, мы его арестуем. Да еще машина у него с пробитым глушителем». «А уже для воскресного выпуска, — продолжал Фрэнк, — мне нужна большая аналитическая статья о проведенном тобой расследовании со всеми фактами. Она должна лежать у меня на столе в субботу в 6 вечера». Хэм Старбак, ранее безучастный зритель, приступил к решительным действиям, ибо лицо Флетча, до того красное, сначала побелело, а потом начало синеть. Обхватив Бифа сзади, Старбак сцепил руки у него на груди и поднял его. Биф не отпускал шею Флетча, поэтому Флетч завис над ковром. 6 полицейских кричали друг на друга. Звонил телефон. Встал и Фрэнк. «Теперь...» «О Бенни Франклине. Я думаю, мы должны дать разоблачительную статью в воскресенье. Порадуем читателей. А в пятницу и субботу напечатаем о ней короткие сообщения. Разожжем их интерес. То есть все материалы, включая фотографии, должны быть у меня в субботу к 2 часам дня». Хэм, наконец, оторвал Биба от Флетча. Шея Флетча освободилась. Он рухнул на ковер и ударился головой. «Ты сможешь это сделать?» — спросил Фрэнк. «Я женюсь в субботу», — просипел Флетч, жадно ловя ртом воздух. «Он женится!» — Фрэнка аж передернуло. Выветрился из молодежи репортерский дух. В одном углу Хэм Старбак все еще боролся с Бифом Уилсоном. 5 копов никак не могли договориться друг с другом насчет Ирвина Флетчера, кокаина, Александра Лидикоута, вооруженных ограблений и нарушений правил дорожного движения. 2 уже достали дубинки. 6 полицейский, наклонившись, пытался надеть наручники на руки Флетча. Флетч растирал шею. Репортеры в зале городских новостей следили за происходящим в кабинете Фрэнка. «Что тут, черт возьми, происходит?» — взревел Фрэнк и схватил за руку полисмена с наручниками. «Прекратите! Он мне нужен!» «О, Боже! Кто позволил полиции вламываться в редакцию?» «Газете нужна свежая кровь!» — процитировал с пола Флетч. «Этакий юный диссидент, который встряхнет сложившийся жизненный уклад!» Над ним склонилась секретарь Фрэнка Джеффа. «Флетчер, тебя к телефону. Звонит женщина. Говорит по очень срочному делу. Посмотрит на рутинное под новым углом». Флетч поднялся. «Заставит остальных оторвать глаза от борозды и оглядеться». Флетч качала. «В этом было мое предназначение, не так ли, Фрэнк? Потому-то меня и взяли в редакцию». 6 полицейских что-то говорили Фрэнку, одновременно и каждый свое. Среди репортеров, наблюдающих за захватывающим зрелищем, была и Энн МакГарахан. На ее губах играла улыбка. Хэм Старбак что-то втолковывал Бифу Уилсону. Биф 2 согласно кивнул, и Хэм отпустил его. Поправив пиджак, затем вновь сжав пальцы в кулаки, Биф направился к двери, огибая спорящих копов. «Биф!» — крикнул ему вслед Флетч, растирая шею. «Я знаю хорошего адвоката. Он с удовольствием займется твоим делом». «Она сказала, что ее зовут Барбара Ролтон», — — добавила секретарь. Фрэнк тем временем обратился к полицейским. «Послушайте, парни, сейчас он не может пойти в полицейский участок. Он нужен мне здесь!» Фрэнк коротко глянул на Флетча, взявшего трубку с телефонного аппарата на его столе. «С вами пойду я и улажу возникшие недоразумения». «Привет, Барбара!» — прокрякал Флетч. «Я не смогу пообедать с твоей мамой. Ни сегодня, ни завтра, ни в пятницу. Абсолютно невозможно. У меня по горло работы. Постараюсь увидеться с тобой в субботу». «Подожди!» — Флетч прикрыл ладонью микрофон. «Фрэнк!» В углу кабинета тяжело дышал Хэм Старбак. Фрэнк, окруженный полицейскими, посмотрел на Флетча. «Я насчет статьи о Бенни Франклине». Флетч потер шею. «Нужно ли упоминать о причастности к этому заведению Бифа Уилсона, уволенного сегодня из Ньюс-Трибюн?» «Обязательно», — усмехнулся Фрэнк. «Выдай этому наглецу на полную катушку». Конец книги.